Глава 3. Я посылаю моего вестника, чтобы он проложил путь предо мною. Внезапно придет в свой храм Господин, тот, которого вы ищете, вестник договора, тот, которого вы с нетерпением ждете. Вот, уже идет он, сказал Господь воинств. И кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он словно огонь плавильной печи, словно щелочь очищающая. И воссядет он, станет плавить и очищать серебро. И очистит сыновей Левия и переплавит их, словно золото или серебро. И они станут Господни и будут возносить приношения праведные. И приятны будут Господу приношения Иудеи, приношения Иерусалима, как во дни древние, в годы прежние. Я приду к вам, чтобы совершить суд. Я буду обвинителем неутомимым против колдунов, прелюбодеев, клятвопреступников, против тех, кто не платит работнику, притесняет вдову и сироту, отталкивает переселенца и меня не боится, сказал Господь воинств. Я Господь, и я не изменяю своему слову. Потому вы, сыновья Иакова, и не погибли. Со времен ваших отцов вы отступили от моих повелений, не соблюдали их. Вернитесь ко мне, и я повернусь к вам, сказал Господь воинств. Но вы сказали: зачем нам возвращаться? Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня и говорите: чем же мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что меня вы обкрадываете все до единого. Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моем была пища. Испытайте-ка меня этим, сказал Господь воинств. Не открою ли тогда я для вас небесные створы? Не изолью ли на вас благословение без меры? Ради вас я остановлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной, сказал Господь воинств. И счастливыми признают вас все народы, что живете вы на земле прекрасной, сказал Господь воинств. Ваши дерзкие речи направлены против меня, сказал Господь. А вы спрашиваете: что же такое мы против тебя между собой говорили? Вы говорили: служение Богу пустое. Что толку заповеди его исполнять, жить, не зная радости ради Господа воинств? Вот бесстыжих можно назвать счастливыми. Злодеи преуспевают, они бросили вызов Богу и остаются невредимы. Но те, кто боятся Господа, говорят друг другу: внимает Господь и слышит. Перед ним памятная книга, в которую он записывает боящихся Господа, тех, кто чтит его имя. «И будут они моими», — сказал Господь воинств. «В тот день я сделаю их моим сокровищем и буду к ним милостив, как отец милостив к сыну, который отцу помогает. И тогда вновь станете отличать праведника от злодея, того, кто служит Богу, и того, кто не служит.